Когда Линкольн не согласился на обмен военнопленными, рассчитывая приблизить конец войны, возложив на конфедерацию бремя снабжения военных Янки и содержания их под стражей, в Андерсонвилле, в штате Джорджия, находились тысячи синих мундиров. Солдаты конфедерации содержались на скудном рационе, и больные, и раненые практически совсем были лишены медикаментов и перевязочного материала. Делиться с пленными конфедератом в сущности было нечем. Пленным отпускалось то же, что получали солдаты в походе – жирную свинину и сушеные бобы. И на этом пайке янки мерли, как мухи, иной раз до сотни человек в день. Разгневанный полуступившими об этом донесениями, Север ответил ухудшением условий содержания пленных конфедератов. Причем в особо тяжелом положении оказались те, кто находился в Рок-Айленде. Скудная пища, одно одеяло на троих и свирепствовавшие в лагере болезни пневмония, тиф и оспа заслужили этому месту заключения наименование «чумной лагерь». Лишь одной трети попавших туда военнопленных суждено было выйти на волю живыми. И там, в этом ужасном лагере, находился Эшли. Он был жив, но ранен и в плену. И когда его увезли в Рок-Айленд, в Иллинойсе, должно быть, лежал глубокий снег. Быть может, он уже скончался от раны после того, как Ред Батлер получил о нем сведения. Быть может, он пал жертвой оспы. Может быть, он лежит в бреду, больной пневмонией, а у него нет даже одеяла, чтобы укрыться. «О, капитан Батлер, нельзя ли что-нибудь сделать?» – взмолилась Мелани. «Не можете ли вы использовать ваши связи, добиться, чтоб его обменяли?» «Мистер Линкольн, справедливый и милосердный, проливающий крупные слезы над пятью мальчиками миссис Биксби, не прольет ни единой слезы над тысячами своих солдат, умирающих в Андерсонвилле», — с кривой усмешкой ответил Ред Батлер. «Ему наплевать, если даже все они умрут. Издан приказ. Никаких обменов и никаких исключений ни для кого. Я не хотел говорить вам об этом, миссис Уилкс, но придется. Ваш муж имел возможность освободиться из лагеря, но отказался». «О нет, не может быть!» – воскликнула Мелани, не веря своим ушам. «Да, это так. Янки производили набор солдат для службы на границе и охраны ее от индейцев. Они вербовали их среди пленных конфедератов. Любой заключенный, который соглашался отслужить 2 года на индейской границе и принести присягу, освобождался из лагеря, и его отправляли на запад. Мистер Уилкс отказался». «О, как он мог так поступить?» – воскликнула Скарлетт. «Что стоило ему принести присягу, а потом, освободившись из лагеря, бежать и вернуться домой?» Мелани, мгновенно обратившись в маленькую, разъяренную фурию, обрушилась на нее. «Как ты только можешь предположить такое, чтобы он сначала изменил конфедерации, приняв эту постыдную присягу, а потом изменил своему слому, данному Янки? Мне легче было бы узнать, что он умер в Рок-Айленде, чем услышать, что он принес такую присягу. Я бы гордилась им, если бы он умер в заключении, но если бы он поступил так, я бы до конца жизни не захотела его больше видеть. Никогда, никогда. Конечно, он отказался». Провожая Ретта Батлера до дверей, Скарлетт спросила у него с вызовом: «Будь вы на его месте, разве вы не предпочли бы завербоваться, а потом бежать, чем погибать в этом лагере?» «Разумеется, предпочел бы», — ответил Ретт

как первые жуки-свиляки, словно по волшебству возникают в сгущающихся сумерках. Воспринял его слова по-своему, ибо у всех было далеко не безоблачно на душе. Миссис Мид, сидевшая, положив руку на плечо Фила, надеялась, что Бог даст, доктор окажется прав. Она понимала, если военные действия приблизятся к Атланте, Фил должен будет уйти на фронт. Ему уже исполнилось 16, и он был зачислен в войска внутреннего хранения. Фенни Элсинг, бледная, свалившимися глазами, все еще не оправившаяся после геттингбергской трагедии, старалась отогнать от себя страшную картину, неотвязно стоявшую перед ее мысленным взором все эти месяцы. Лейтенант Даллас Маклюр умирает в тряской повозке, влекомой валами по размытым дождями дорогам в дни ужасного, бесконечного отступления к Мэриленду. Капитана Кэрри Эшберна мучила недействующая рука, и к тому же он был подавлен тем, что его ухаживание за Скарлетт зашло в тупик. Оно не продвинулось ни на йоту с того дня, как стало известно, что Эшли Уилкс попал в плен, хотя сам капитан Эшберн не улавливал никакой связи между этими двумя обстоятельствами. Скарлетт и Мелани думали об Эшли, что они делали всегда, если их не отвлекали повседневные заботы или необходимость поддерживать разговор. Мысли Скарлетт были полны горечи и печали. «Верно, его уже нет живых, иначе бы мы хоть что-нибудь о нем услышали». А Мелани снова и снова, бесчетный раз, отгоняла от себя приступы страха и мысленно твердила: «Он жив, я знаю это, я бы почувствовала, если бы он умер». Смуглое лицо Ретта Батлера было непроницаемо. Он сидел в затененном углу веранды, небрежно скрестив длинные ноги в щегольских сапогах. На коленях у него безмятежно посапывал во сне малыш Уэйд, удовлетворенно зажав в кулачке тщательно обглоданную куриную косточку. Когда появлялся Ред Батлер, Скарлетт обычно позволяла Уэйду позже ложиться спать, потому что робкий, застенчивый мальчик был прямо-таки околдован Рэдом. Да тот, как неудивительно казалось, привязался к ребенку. Обычно присутствие Уэйда раздражало Скарлетт, но на коленях у Ретта он всегда вел себя примерно. Что до тетушки Питти, то она всеми силами старалась справиться с отрыжкой, ибо петух, которого они съели за ужином, оказался старой жилистой птицей. В то утро тетушке Питти было принято тягостное решение зарезать этого патриарха, пока он не отдал Богу душу по причине преклонного возраста и тоски по своему давно уже съеденному гарему. День за днем он чах в опустевшем курятнике, слишком удрученный, чтобы кукарекать. Когда дядюшка Питер свернул ему шею, деликатную душу тетушки Питтипэт внезапно одолели сомнения. Допустимо ли насладиться этой птицей в кругу семьи, в то время как многие из друзей неделями не могут отведать куриного мяса? И она решила пригласить гостей. Мелани, которая была уже на 5-м месяце и давно перестала принимать у себя и появляться в обществе, пришла от этой затеи в ужас. Но тетушка Питти на сей раз проявила твердость. «Было бы крайне эгоистично самим съесть всего петуха. А если Мелани подтянет вверх обруч кринолина повыше, никто ничего и не заметит, тем более что она такая плоскогрудая». «Ах, тетя Питти, не хочу я принимать никаких гостей, когда Эшли...» «Так ведь это, если бы Эшли, если бы его больше не было!» – дрожащим голосом произнесла тетя Питти, ибо в душе была убеждена, что Эшли мертв. «Но он, поверь мне, не больше мертв, чем мы с тобой. А тебе полезно немножко побыть с людьми. И я приглашу еще Фенни Элсинг. Миссис Элсинг просила повлиять на нее, чтобы она перестала чураться общества». «Нет, тетя Питти, мне кажется, это жестоко принуждать Фенни появляться на людях, когда бедняжка Даллас так недавно». «Ну вот, Мелани, сейчас ты доведешь меня до слез, если будешь спорить. Насколько я понимаю, я твоя тетка и знаю, что к чему. Я хочу позвать гостей». Итак, тетя Питти настояла на своем. И в последнюю минуту к ней прибыл гость, которого она не ждала и отнюдь не жаждала видеть. Когда на запах жареного петуха, распространившегося по дому, Ред Батлер, только что возвратившийся из одной из своих таинственных поездок, появился в дверях с большой нарядной коробкой конфет под мышкой и кучей двусмысленных комплиментов по адресу тетушки Питти на устах, после чего уже нельзя было не пригласить его к столу. Хотя тетушке Питти было хорошо известно, какого мнения о нем доктор Мид и его супруга, и как Фенни Элсинг настроена против всех мужчин, не надевших военной формы. Ни чета Мидов, ни Фенни не поздоровались бы с ним при встрече на улице. Но в доме друзей они вынуждены будут соблюдать приличие. Притом кроткая Мелани решительнее, чем когда-либо, оказывала ему теперь покровительство. После того, как благодаря его стараниям Мелани получила известие об Эшли, она публично заявила, что пока она жива, двери ее дома всегда будут открыты для мистера Батлера, что бы люди про него не говорили. Опасения тетушки Питти немного ослабели, когда она увидела, что Ред на этот раз расположен быть паинькой. Он с таким почтительным сочувствием уделял внимание Фенни, что она даже улыбнулась ему. И ужин прошел отлично. Это было королевское пиршество. Кэрри Эшберн принес немного чаю, который он обнаружил в кесете одного из пленных Янки, отправляемых в Андерсонвилл. И всем досталось по чашечке чаю, слегка отдававшего табаком. Все получили также по крошечному кусочку жесткого старого петуха с соответствующим количеством соуса из кукурузной муки с луком, по мисочке гороха и по хорошей порции риса с подливкой, правда, несколько водянистой из-за нехватки муки. На десерт был подан пирог со сладким картофелем, за которым последовала принесенная Рэтом Батлером коробка конфет, и после этого, как за стаканом ежевичного вина, он угостил джентльменов еще и гавайскими сигарами, все единодушно признали, что это был Лукулов пир. Когда джентльмены присоединились к дамам на веранде, разговор обратился к войне. Разговор всегда обращался теперь к войне. О чем бы кто ни говорил, о печальных ли событиях, о веселых ли, все начиналось с войны и сводилось к войне. Военные увлечения, военные свадьбы, чья-то смерть на поле боя или в госпитале, лагерные происшествия, бои, походы, храбрость, трусость, горе, веселье, утраты и надежды. Всегда, всегда надежды, твердые, непоколебимые, несмотря на все понесенные летом потери. Когда капитан Эшберн сообщил, что он попросился на фронт, и ему разрешили отбыть из Атланты в армию под Далтоном, Дамы готовы были расцеловать его искалеченную руку и, пряча переполнявшую гордость, наперебой принялись утверждать, что он не должен уезжать. Кто же тогда будет ухаживать за ними?